В эту зиму с ума я опять не сошел, а зима, глядь, и кончилась, шум ледохода и зеленый покров различаю, и значит здоров. С новым временем года поздравляю себя, и зрачока фонтанку слепя я дроблю себя насто, пятерней по лицу провожу, и в мозгу, как в лесу, оседание насто. Дотянув до седин, я смотрю, как буксир среди льдин пробирается к устью. Не ниже поминания зла, превращение бумаги в козла, отпущение обид. Извини же за возвышенный слог, не кончается время тревог, но кончаются зимы. В этом суть перемен. В толчье, в перебранке камен, на перу мнемозины.